Пожалуйста, рассказывай мне. В конце концов, я ее мать, и это уж точно не обсуждается. На работе все отлично. Я все в том же отеле и продержалась на месте дольше всех. Здорово, правда? Но у меня всегда есть какое-нибудь «но». Я, конечно, всегда была без ума от работы в отеле, но в последнее время все чаще спрашиваю себя: «И что? Неужели это все?» Да, дела идут отлично, но мне хотелось бы каких-то перемен. Более того, мне хотелось бы сделать шаг наверх. Я не успокоюсь, пока не буду управлять Хилтоном. Грег считает меня ненормальной. Он говорит, нужно быть не в себе, чтобы бросить работу, где все хорошо, и зарплата, и начальник, и график. Он думает, что мне здесь легко. Впрочем, он может быть и прав. Вряд ли я могу позволить себе рисковать. Кто знает, вдруг мне придется снова вернуться к Энди Хаму. Ничего ужаснее придумать нельзя. Как Джош? Я бы очень хотела снова его увидеть. Пора наметить нашу следующую встречу. Мы с тобой всегда обещали друг другу, что наши дети будут лучшими друзьями. Я не хочу быть для него одной из этих странных тетушек, которые приезжают раз в 10 лет и ни с того ни с сего суют в руки деньги на карманные расходы. Правда, сама я обожала таких тетушек. Но мне хотелось бы больше значить для Джоша. Ну вот, увлекательных новостей больше нет. Напиши мне, позвони или прилетай в гости. Можешь все одновременно. Сделай хоть что-нибудь, чтобы я знала, что ты все еще на этом свете. Я скучаю. Целую, Рози. Дорогая Рози, я жив, хотя Салли все соки из меня выпила. Мы заканчиваем оформлять развод. Это настоящий кошмар. Такие дела. Ну что ж, я пойду покопаюсь в чьей-нибудь грудной клетке. Поцелуй от меня Кати. Алекс. От кого? Рози. Кому? Стефани. Тема Ре. Так, болтовня. Спасибо за письмо, Стеф. У меня все просто замечательно. Спасибо. Все в порядке, все здоровы, жалоб нет. Мне кажется, я приняла правильное решение насчет Грега. Послушала сейчас, что Алекс рассказывает о процедуре развода, и порадовалась, что мы с Грегом не ввязались в это. Хорошо, хоть Салли и Джош живут не так далеко от Алекса, и он сможет постоянно навещать его. Знаешь, я больше всего на свете боюсь потерять Кати. Я не представляю своей жизни без нее. Пусть она целыми днями смотрит МТУ, а по вечерам из ее комнаты орет музыка. Пусть она портит мне выходные необходимостью ходить в школу к миссис носатой вонючке Кэсси. Пусть вся квартира усыпана ее блестками. Пусть я хватаюсь за сердце, когда она на минуту опаздывает к 9-часовому комендантскому часу. Но она – самое главное в моей жизни. Она прежде всего. Я рада, что Алекс не приехал на выпускной. Я рада, что Брайан Комбайн был таким нудным. Пусть мне никогда не везло с мужчинами, но у меня есть маленькая девочка, наполняющая смыслом каждый день моей жизни. Дорогая миссис Рози Дюн, надеюсь, вы будете свободны в понедельник 16 числа в 9:00 и сможете встретиться со мной в школе. Родители Тоби Флина также будут приглашены. Это касается результатов летнего экзамена по математике. Как выяснилось, Кате и Тоби дали одинаковые ответы на все вопросы. И что самое интересное, большинство ответов неправильные. Мы уже обсуждали это с Катей и Тоби, но они утверждают, что это случайное совпадение. Как вы знаете, в начальной школе имени Святого Патрика мошенничество всегда считалось очень серьезным проступком. Мне начинает казаться, что у меня дежавю, Рози. Пожалуйста, позвоните мне заранее».